«Привет. Привет». Схинки предполагал, что после произошедшего Катарина пару дней не будет покидать свою комнату. Однако ошибся. Обнаружил девушку в той же гостиной, где на нее напал Тео. На том же самом диване. Катарина проходила на ноутбуке какой-то квест, потягивая белое вино и покуривая тонкие сигареты с ментолом. Спокойная и увлеченная игрой. О неприятном инциденте напоминала лишь лангетка на руке. «Не помешал?» «А должен был?» Девушка закрыла ноутбук. «Да кто вас, женщин, разберет?» Схинки улыбнулся и присел рядом. «Зашел проведать. Очень мило». «Ты находишь меня милым?» «Ситуацию», — медленно ответила Катарина. «Это хорошо, да?» «Я имею в виду, что многие, реагируя на мою миролюбивую внешность, считают меня милым или забавным. Одним словом, безвредным». «А это не так?» В голосе появилось едва заметное напряжение. «Не всегда так», — уточнил Схинки, вальяжно разваливаясь на диване. «Видишь ли, Катарина, у моего господина множество врагов. Настырных, надо сказать, врагов, которые стремятся нам навредить». «Охотно верю». «Знаешь, сколько шпионов я ликвидировал в прошлом месяце?» «Ты лично?» Она еще надеялась перевести разговор в шутку. «Да, я лично», — Схинки ответил жестко, что контрастировало с расслабленной позой. Твердо дал понять, что шутить пока не намерен. «Мне доставляет удовольствие убивать тех, кто планирует навредить моему господину». Показал истинное лицо или просто давит? Девушка сбилась, робко протянула. «Ты не похож, но была прервана». «Вернемся к цифрам, называй». «Попробуй представить, скольких я уничтожил во славу Ярги. Лично уничтожил. Я. Такой милый и добродушный». Катарина окончательно смешалась. «Троих?» «Четверых. Сейчас мы на стадии развития. Строим сеть, на которую будем опираться в дальнейшем. И моему господину нужны верные помощники». Схинки выдержал паузу, но взгляд не отвел. Продолжил буравить Катарину. «Мы находим способных к магии челов и привлекаем их на свою сторону. Мы берем тех, кто работает с контрабандистами». «Как я?» «Да, как ты». «Очень перспективная линия, мятежные масаны». «Но Сантьяго прекрасно понимает, где вы ищете рекрутов». «Совершенно верно», — подтвердил Схинки. «Он знает, что помимо вербовки обычных, не обладающих магическими способностями челов, мой господин обязательно будет искать колдунов и подсылает шпионов в надежде выйти на след». «Ты считаешь, что я шпионка?» Катарина испуганно посмотрела на любимца Ярги. «Такого милого, такого добродушного, с виду». «Я уверен, что ты шпионка». «Почему?» «Вот поэтому», — Схинки кивнул на сломанную руку. «Зачем ты решила остаться на базе? Я ведь не идиот. Я просмотрел видеозапись и понял, что ты сознательно спровоцировала Тео». И напористо закончил. «Зачем?» Катарина судорожно вздохнула. «Я догадалась, что Ярго отправит нас брать Тархана Хамзи». «И что?» «Это самоубийство. Там наверняка засада темных». «Мой господин учел это обстоятельство. Ты должна доверять ему». «Я должна доверять инстинкту самосохранения, милый Схинки. Вот мой господин», — неожиданно твердо произнесла Катарина. «Никто не сделает меня разменной монетой». «Знаешь себе цену? Убьешь меня, если не получу ответов». Схинки небрежно пожал плечами. «С другой стороны, я все равно их получу. Но при этом убью тебя». «После допроса?» «Раньше», — Схинки улыбнулся. «Ты перестанешь быть собой, Катарина. Зато в твоем сердце навсегда поселится любовь к моему господину. Ты будешь рада рассказать все, что знаешь, и сделать все, что тебе прикажут». «Как молодые масаны?» Схинки приподнял брови. «А ты не глупа». «Я поняла, что Тео бесится не просто так, что есть причина». Нервным, неровным жестом Девушка поправила волосы. «А поскольку никто не способен держать заговор Слуа так долго, получается, Ярго умеет влезать в мозги». «Знания и умения моего господина выходят за рамки понимания. Он велик, и этим все сказано». «Почему же он не переделал меня?» Ответ на этот вопрос прозвучал не сразу. «Потому что те, кого касается длань моего господина, становятся несколько ограниченными?» «В некотором роде», — поморщившись, признал Схинки. Но тут же поспешил рассказать о козырях. «Зато очень искренними. А ты, Катарина, понравилась моему господину. Ты продемонстрировала потенциал, и он возлагал на тебя определенные надежды. Печально, что ты не прошла проверку». «Я не работаю на Сантьяго», — отрезала девушка. И посмотрела на собеседника так, что стало понятно. Тайна есть, однако он ее не разгадал. «Уже хорошо», — одобрил неожиданную откровенность Схинки. «Удивительно, конечно, что темные в стороне. Неужели зеленые проявили несвойственную прыть?» «Нет, не они». «Рыжие?» На верхних уровнях загрохотало. Большой взрыв, а после несколько более слабых, обрамленных веселой трелью автоматных очередей. Первая, главная задача состояла в незаметном устранении охранников, находящихся у КПП внешнего периметра. Именно это действие должно было стать ключом ко всей операции. Захват КПП открывал дорогу внутрь скалы, и второй провел его блестяще. Ловкий, цепкий, как белка, он по веткам перебрался через периметр и подкрался к будке. Готовился вскрывать дверь, однако охранники облегчили ему задачу. Не заперлись. И были уничтожены в ходе скоротечного боя. Даже не боя, избиения. Второй перебил дежурных мечом, после чего уселся за компьютер, вошел во внутреннюю сеть базы и активизировал вирус, запущенный кротом. Некоторое время назад. Тщательно замаскированный вирус, который программисты Ярги не смогли отыскать, очищая систему от предыдущей атаки. Ворота под контролем. Остальные бойцы уже стояли рядом с медленно открывающимися створками. Удивленные охранники вышли посмотреть, что происходит, и попали под гранаты. Грохот, автоматные очереди и вопли ознаменовали начало основной фазы операции. «Слушай, Сиакуза, а что там она Чирикана?» — осведомился Копыта, указывая пальцем на плакат. «Частная собственность», — перевел Ваня. «Посторонним вход воспрещен». Карта Сиракузи не особенно помогла. Выбранный с ее помощью путь привел не к большому городку, а в лесистые отроги местных гор. Некоторое время дорога петляла по местности настолько живописной, что даже не склонный к созерцанию Копыта стянул с головы бандану и, утерев скупую слезу, заявил, что тут и сейчас они зыркают на легендарную колыбель западных лесов, из которых вышла благородная семья красных шапок в натуре. А затем асфальтовая лента уперлась в негостеприимно опущенный шлагбаум, слева от которого торчал бетонный куб будки, а справа — тот самый плакат, что вызвал интерес Уйбуя. Поскольку при появлении автомобиля навстречу никто не вышел, дикарь предположил, что здесь, мля, все заброшено. Однако Ваня с такой постановкой вопроса не согласился и предложил осмотреться. Тем более, что ярдах в 300 от шлагбаума в скале виднелись ворота. Открытые ворота. Сиракуза выбрался из БМВ и неспешно двинулся к будке. Недовольный Копыта последовал за советником. «Кьёва, блатан, кьёва! Получается, мы сейчас в натуре грабим какого-то местного чего?» «Мы сейчас в натуре незаконно проникли на частную территорию», — подумав, сообщил Ваня. «Но еще никого не ограбили». «Я не могу незаконно», — мотнул головой Уйбой. «Я мионел, диссидент, политический деятель и беженец. Мне в тюрьму нельзя, потому что тогда меня от седого выпьют, и я окажусь под прицелом Одноглазого». «Ты здесь и так незаконно». «Как это?» «Разве мы пересекали границу?» Уйбуй почесал под банданой, припомнил путешествие через портал, после чего сообщил. «На тебя свою, советник Хиенов, скажу, опою, обманул!» «Мы только посмотрим», — негромко произнес Ваня. «Вдруг кому-то нужна наша помощь?» «Зачем?» «Затем». «Слушай меня! Я Мионил, дети и диссидент! И ни хрена не скорая помощь на туе, ты понял? Если кому-то плохо, это его проблемы!» «Помощь уже не нужна», — сообщил остановившийся в дверном проеме Сиракуза. Копыто подошел к советнику и замер. На полу будки распластались двое мужчин в милитаристской униформе. Тела отдельно, головы отдельно. Крови нет. Точнее, есть, но растекшаяся жидкость походила на кровь очень слабо. «Стекло пули непробиваемое», — тихо сказал Ваня. «Поэтому им пришлось выбить двери и резать». «Могли бы из гранатомета жахнуть», — Копыто почесал подбородок. «Гранатомет стекло не удержал бы. Я знаю». Значит, они хотели проделать все тихо. Уйбуй посмотрел на виднеющиеся вдалеке ворота и только сейчас заметил, что они открыты. Помялся. «Тут-то воюют». А ввязываться в боевые действия трусоватому миллионеру не хотелось. «Или уже отвоевали», — попытался приободрить работодателя Ваня. «Воюют». Копыто присел на корточки, макнул палец в жидкость, попробовал на язык и повторил. «Воюют. Минут 5, как големов замочили». О том, откуда в шотландской глуши взялись големы, Уйбуй подумать не догадался. Вместо этого выдал фразу, которую не произносил ни разу в жизни и даже представить не мог, что когда-нибудь произнесет. «Давай вызовем полицию». «Что?» Ваня изумленно вытаращился на дикаря. «Моя жизнь важна и ценна», — с достоинством сообщил миллионер. «Я обязан вернуться на родину и построить там фабрику виски. Это миссия для народа и семьи. Я не могу собой рисковать». Считалось, что мировосприятие дикарей есть константа, изменить которую невозможно даже хирургическим вмешательством. Однако Ване пришлось признать, что большие деньги способны творить чудеса. «А я попробую», — твердо ответил справившийся с удивлением Сиракуза. «Не понял», — растерялся дикарь. «Драться хочешь?» «Ага», — подтвердил Ваня. «Ты же не умеешь!» Несколько секунд Сиракуза смотрел в маленькие глазки дикаря, после чего произнес. «Ты где золото добыл, а?» «Под землей». «Там тоже под землей». Ваня кивнул на вырубленные в скале ворота. «Там воюют, а значит, там есть что-то ценное, и я готов рискнуть. Я тоже хочу стать миллионером». «Завидно, да?» «Да, завидно. Если хочешь, уезжай». «Мя!» Копыто тоскливо посмотрел на БМВ. Затем перевел взгляд на ворота, что-то пробурчал себе под нос, вновь наклонился к мертвому охраннику и вытащил из его кобуры пистолет. «Пошли, пьедок! Покажу тебе, как надо големов правильно мочить».